«Подумай, прежде чем отвечать», — посоветовала Жанин с понимающим видом. «Что мне сказать?» «Правду», — ответил Мегре. «По-моему, он выпил рюмку-другую, пока ждал меня». «Вам не показалось, что он с трудом выговаривает слова?» «Язык у него заплетался, это меня поразило. Но все-таки он понимал, что говорит и что делает». «А вы не позвонили ему, чтобы узнать, как он добрался?» «Нет, а зачем?» «Он тоже не позвонил вам утром, чтобы попрощаться с вами?» «Нет. Мы никогда друг другу не звонили, не привыкли. В Фонтене у нас дома нет телефона». Мегре предпочел не настаивать. «Благодарю вас, мадемуазель». «А он что говорит?» Снова забеспокоилась она. «Жосе?» «Да». «Он утверждает, что он не убивал своей жены». «Вы ему верите?» «Трудно сказать. Как он выглядит? Ему ничего не нужно, он не слишком расстроен». Каждое ее слово было неудачным, слишком бесцветным, не соответствовало тому, что произошло. «Он сильно подавлен. Он много говорил мне о вас. Не просил свидания со мной». «Это зависит теперь не от меня, а от судебного следователя». «Ничего не хотел мне передать?» «Он не знал, что я зайду к вам». «Меня, наверное, вызовут на допрос». «Вероятно, это тоже зависит от следователя». «Мне можно по-прежнему ходить на работу?» «Я не вижу к этому никаких препятствий». Лучше было уйти отсюда. Проходя под аркой, Мегре заметил, что консьержка завтракает, сидя за столом в обществе какого-то мужчины без пиджака. Она проводила комиссара ироническим взглядом. А Мегре было так тяжело на душе, что, возможно, поэтому все люди и их поведение представлялись ему в невыгодном свете. Он пересек улицу, вошел в маленький бар, который посещали всегда одни и те же клиенты, где четыре завсегдатая играли в карты, а двое других, облокотившись на прилавок, болтали с хозяином. Не зная, чего бы ему выпить, он заказал рюмку аперитива, бутылка которого бросилась ему в глаза, сел, вероятно, на то же место, где накануне сидел отец Аннет, и долго молчал, насупившись. Наклонив голову, он мог видеть фасад дома напротив, четыре горшка с геранью на окне. Жанин, притаившись в полумраке, проследила за тем, как он пересекал улицу, и теперь разговаривала со своей невидимой для Мегре подругой. «Вчера один клиент долго у вас просидел, не так ли?» Хозяин взял газету, похлопал по той странице, где красовалась заметка о деле Жоссе. «Вы имеете в виду ее отца?» И, повернувшись к другим посетителям, добавил: «Странно, я сразу почуял что-то неладное. Во-первых, он не из тех людей, которые могут целый час простоять, облокотившись на прилавок. Он заказал минеральную воду, и я уже взял в руки бутылку, как вдруг он передумал. Пожалуй, дайте мне лучше...» Он нерешительно разглядывал бутылки. «Рюмку спиртного, все равно что. Редко кто заказывает спиртное в час, когда все пьют аперитивы. Виноградную водку, кальвадос?» — спросил я. «Кальвадос, пожалуй». От кальвадоса он закашлялся. Ясно было, что он не привык к спиртному. Он все время то смотрел на дверь напротив, то переводил взгляд немного ниже, на вход в метро. 2-3 раза я заметил, как шевельнулись его губы, словно он говорил сам с собой. Вдруг, нахмурив брови, хозяин бара запнулся. «А вы не комиссар Мегре?» И поскольку тот не возражал, он воскликнул, обращаясь к своим клиентам: «Послушайте, да ведь это знаменитый комиссар Мегре. Ну, как этот аптекарь или кто он там? Он признался? И вот я тоже приметил, уже давно, из-за его машины. В нашем квартале не так уж много спортивных автомобилей». Чаще всего я его видел по утрам, когда он заезжал за малюткой. Он ставил машину у тротуара, как раз против двери, и смотрел вверх.